Ни на кого не глядя, он тоже покинул наше общество. Нерон невидящим взглядом усталился в пространство и приказал: «Выйдите все и оставьте меня одного с любимой подругой моей матери. Нам нужно обсудить некоторые важные вопросы кулинарии». Я провел Юлия Поля в опустевший большой треклинь, где он смог выпить вина и отведать остатков пиршества. «В чем обвиняется Лакуста? И что у нее за дела с Агриппиной?» — спросил я с любопытством. Юлий Поля с разумлением уставился на меня и в свою очередь спросил: «Ты что, и вправду не знаешь, что Лакуста — самая искусная изготовительница ядов в Риме? Ее давно бы осудили по закону Юлия, но благодаря заступничеству Агриппины слушание дела все время задвигается. Она содержится пока под арестом в собственном доме. Я думаю, ей известно немало тайн. Охранники просто дрожат от страха. Я тоже так испугался, что не мог вымолвить ни слова». Юлий Поля подмигнул мне, выпил вина и спросил: «А ты что же, разве не слыхал о грибном блюде, превратившем Клавдия в бога? Всему Риму известно, что Нерон стал императором лишь благодаря кулинарным изыскам его матери и Лакусты. Да я провел несколько лет в провинции, а кроме того, верю далеко не всему, что болтают в Риме злые языки», — сказал я. Сначала я подумал было, что Нерон хочет приготовить яд и свести счеты с собственной жизнью, как он уже сегодня грозился. Но тут меня вдруг осенило. Мне показалось, что я понял, зачем приходили Синека и Бур. Если моя догадка верна, то Нерон, оскорбленный вызывающим пением британика, хочет сейчас самолично допросить Лакусту, чтобы иметь возможность обвинить мать в отравлении Клавдия. Он станет угрожать Агриппине разоблачением, и она вынуждена будет изменить свое отношение к британику. Иначе Нерон после тайного судебного разбирательства попросту вышлет ее из Рима. Впрочем, официально он никогда не посмеет обвинить свою мать в убийстве. Мысль эта немного успокоила меня, хотя я ни на миг не верил, что Агриппина отравила Клавдия, ибо еще за несколько лет до его смерти слышал, будто у него рак желудка. Поразмыслив немного, я проговорил: «Пожалуй, для нас будет лучше держать язык с зубами. Мало ли что происходит в дворце, к чему болтать лишнее?» Поля рассмеялся и безбежно ответил: «Мне нечего бояться. Солдат обязан беспрекословно выполнять приказ». Я плохо спал в эту ночь, и мне снились сны, не предвещающие добра. Утро уже не застало меня в Риме. Я уехал в отцовское поместье в Цере и взял с собой только одного Барба. Было морозно, наступило самое сумрачное время года, но я твердо решил в сельской тишине и покое воплотить давний заветный замысел — написать книгу о своих приключениях в Киликии. Много дней подряд я был так поглощен работой, что иногда даже забывал поесть. Я полагаю, что мне удалось освободиться от гнетущих воспоминаний о моем заключении, шуткой перепрыгивая через них. Как раз когда я дописывал последние строки, я получил из Рима ошеломляющая весть о том, что у британика во время обеда примирения в кругу императорской семьи случился жесточайший припадок. Его тотчас отнесли к нему в покое, где он вскоре и умер. Никто не мог даже и предположить, что на этот раз все так обернется, ведь обычно он легко оправлялся от своих припадков. Вспомнив повадки родственников, привыкших заметать кровавые следы преступлений, Нерон той же холодной зимней ночи велел сжечь тело британика на морском поле и поместить его прах без всякой поминальной речи и траурной процессии мавзолей божественного Августа.